Глава 30. Хранилище оказалось скоплением построек, типичных для диоцеза. Это были обыкновенные деревянные строения, каждое из которых, как гласила легенда, посланники могли возвести всего за один день. Незваные гости направились к самому большому из них, так и не встретив ни единого сторожа. Марсель растворил двойную дверь, боязливо озираясь. Сознание, что он проник на территорию диоцеза, прогнало сон. Внутри все напоминало тот амбар, куда Рошель накануне привела Иванну. Из слуховых окошек сочился внутрь лунный свет. Так и чудилось, что пол залит сахарной глазурью. Даже сено под этими лучами мерцало, как слюда. Высокие железные опоры скрещивались над головой, поддерживая потолок, тонувший в темноте. Вдоль стен тянулись стойла, но никаких лошадей тут не было. О них напоминал только едкий запах навоза. «Вон, там!» И Марсель указал налево, на кучу скошенной травы, в которой были разложены на манер мозаики каменные обломки. Черногорец оказался прав. Кто-то аккуратно собрал их здесь, пометив номерами, чтобы можно было вернуть фрагменты на место без всяких затруднений. Ивана обвела помещение пристальным взглядом. Никого. Вынула из кармана электрический фонарик, который прихватила с собой, и направила луч на фреску. «Ты что, рехнулась? Погаси сейчас же!» «Ну-ка, посвети мне», — приказала она, сунув фонарь ему в руки. Потом вынула мобильник и начала фотографировать рассыпанную фреску. «Так у тебя еще и мобильник есть! Заткнись!» Ивана сделала множество фото, сама не зная зачем. Почти все эти фигуры были отсняты еще до обрушения свода, и она видела их в полицейском досье. Полулежащая святая Мария, написанная в наивной, неумелой манере. По левую руку два бородача, наверняка библейские персонажи, только Ивана не могла определить, кто именно. Омывали младенца, крепенького, как ярмарочный силач. По углам, справа и слева, парили в воздухе не то святые, не то ангелы, которых она тоже не узнавала. «Эй, пора сматываться!» — нетерпеливо шепнул Марсель. «Погоди, я почти закончила». Девушка лихорадочно жала на кнопки, думая о Ньимане, который оказался таким прозорливым. Посланники не просто сохранили обломки, они восстановили фреску, как будто это безыскусное изображение обладало тайной силой или божественным смыслом. Однако гипотеза кражи не находила подтверждения, поскольку здесь были собраны все фрагменты фрески. Значит, потолок часовни просто обрушился, и посланники Господа полностью собрали все упавшие части. «Да шевелись же ты, мать твою!» Марсель не спускал глаз с двери амбара, как будто сюда вот-вот должен был ворваться легион анабаптистов с вилами и мотыгами в руках. Ивана сунула мобильник и фонарь в карманы, и в помещении снова воцарилась темнота. Незваные гости уже направились к двери, как вдруг одна из створок распахнулась. Марсель едва успел схватить Ивану за плечо и втолкнуть в ближайшее стойло. Шаги, слова, зловещие отзвуки. Ивана машинально ощупала пояс, но ее пальцы встретили пустоту. Пришла пора выступить в роли незваной гости, беззащитной и безоружной, лицом к лицу с врагом. Присев на корточки у стенки стойла, она осторожно выглянула, пытаясь хоть что-то различить во тьме. А Марсель забился в угол и, казалось, был готов зарыться в солому. Зрелище, увиденное Иваной, подтвердило ее глубокое убеждение в том, что на земле повсюду, куда ни глянь, существует жестокость, кое-где затаившаяся, но всегда готовая обрушиться на человека. Трое посланников, вооруженные автоматами и револьверами, обходили помещение, и эта экипировка не имела ничего общего с их миролюбивой моралью. Ивана не была экспертом по баллистике, но без труда узнала 9-миллиметровый УМП и ГЛОК-17 с широким лазерным лучом. Все это было куда как далеко от того, что немцы называют «Орднунг» и «Гелассенхайт». Разве что порядок и спокойствие включают в себя такой арсенал. Трое охранников шли вдоль стен мягкой, беззвучной поступью. Неужели они что-то услышали? Ивана склонялась к мысли, что это, скорее всего, обычный дежурный обход. Эти люди с их бородами, соломенными шляпами и черными костюмами чем-то напоминали ей поселенцев Израиля, религиозных евреев с кудрявыми пейсами, которые, не раздумывая, стреляют из своих УЗИ и АК-47 в Иудейской пустыне. «Ивана!» — шепнул Марсель. «Сюда!» Девушка обернулась. Сезонник указывал ей на лаз в глубине стойла, достаточно широкий, чтобы выпустить наружу двоих нежеланных гостей вроде них. Девушка бросила последний взгляд на ближайшего из сторожей. Красный луч его глока разрезал темноту надвое. Точно лазер, ограняющий черный алмаз. Зрелище было страшноватое и одновременно, как ни странно, успокаивающее. Она вдруг почувствовала себя в родной стихии. «Прощайте, экзальтированные миролюбцы! Здравствуйте, члены криминальной структуры, вооруженные до зубов, как сектанты Давида, Вуэйка!» «Иди сюда, говорю!» Марсель уже открыл заслонку лаза. Ивана, наконец, решилась, подползла на коленях к дыре и проскользнула в нее, чувствуя, как ее брюки пропитываются влагой от намокшей соломы. И, хуже того, жидким навозом. Но изображать герцогиню было некогда. Она кое-как выбралась наружу, слыша за собой сопение Марселя. И уже начала приподниматься, как вдруг заслонка лаза с шумом захлопнулась. Охранники не могли не услышать этот звук. Ивана и Марсель, не сговариваясь, кинулись бежать, куда глаза глядят. В темноте они не разбирали дороги, но ничего не могло быть хуже того, от чего они спасались.